Глава 21. О том, что времени, как всегда, мало. Отмести официальные обвинения, выдвинутые при большом скоплении древних, Мардена не имела права. Возможно, она и могла бы что-то возразить, но наместница, гнев который был почти осязаем, тут же провозгласила о том, что начинает собирать суд иерархов. «По регламенту суд состоится не позднее, чем через неделю», — закончила она свою краткую речь. «Патриарх не успеет прибыть!» — почти выкрикнула Мардена. «В пустоши за неделю можно не только прибыть куда угодно, но и найти за это время необходимые для защиты или обвинения доказательства. Более того, при большом желании времени хватит привести свидетелей даже из людских земель», — почти прошипела Жозефина. «Регламент суда иерархов был составлен еще в древности, и не тебе, Мардена, и не твоему патриарху его менять». Арахнитка зло сверкнула глазами и, пыхтя от гнева, вымилась из зала. Поднялся нешуточный шум. Я только и успевала ловить обрывки фраз. «Суд иерархов! Надо же! Суд иерархов! Столько лет уже не было!» Обнаглели совсем. «Арахнидам пора напомнить их место. Нет доказательств. Смерти дочерей патриарха говорят о многом. Еще ничего толком не известно. Доказательств пока тоже никто не видел. А ты сомневаешься?» В поднявшийся гам ворвался громкий, усиленный магией, голос главы гнезда. «Уважаемые эры, прошу пройти к столу. Вечер продолжается». Конечно, никто уже и не вспоминал, из-за чего все сегодня собрались. За столами только и было слышно о предстоящем суде. Чтобы соблюсти приличие, глава гнезда сказал несколько тостов, а потом, дав напутствие продолжать веселиться, удалился. В это же время мне с Марселем и главе фей слуги передали приглашение на приватный разговор и проводили всех в кабинет главы. Я ощущала такую нервозность, что даже не разглядела толком убранство этого помещения. Лишь отметила, что нас усадили за круглый стол, стоявший в отдалении от большого письменного. «Глава Шерхас, благодарю, что собрал нас так быстро». Наместница оглядела сидевших за столом существ и остановила взгляд на моей няне, которая пришла вместе с феей. «Дизеря, я должна тебя поблагодарить». Ее слова так сильно меня поразили, что я в удивлении широко раскрыла глаза и переглянулась с Марселем. В ответ няня чуть склонила голову, принимая вот такую не совсем оформленную благодарность Жозефины, и посмотрела на меня. «Эра-наместница, мы все здесь осознаем подоплеку произошедших событий, но Эйлин и ее муж-дракон еще слишком мало знают о пустоши и могут чего-то не понимать». «Пожалуй, ты права», — посмотрела на нас и Жозефина. «Арахниды уже почти готовы к войне. Они накалили отношения с фениксами, чтобы окончательно расколоть общество пустоши. Но заявление Дизеря заставило весы симпатий качнуться в нашу сторону. Даже те, кто сейчас поддерживает патриарха, не выступят на его стороне, если суд признает арахнидов виновными. А он сейчас во многом опирается на поддержку родов пустоши. У нас дети — наше достояние, покушаться на них — величайшее преступление. Конечно, нет уверенности, что в суде у нас получится доказать его вину, все же арахниды — крайне изворотливые твари, но Дизеря дала всем нам немного времени, а оно сейчас играет против нас». Я только и могла, что ошалела, хлопать глазами. Как я умудрилась вот так внезапно оказаться в эпицентре войны в пустоши и войны пустоши с людьми? Что я могу сделать, чтобы их предотвратить? «Не волнуйся», — успокаивающе улыбнулась мне Жозефина. Ее рука дернулась, будто она хотела погладить меня по голове, но остановилась. «Арахниды давно мечтают перехватить власть в пустоши. Чего только за последние столетия не происходило. Они интриговали, пытались захватить власть силой, натравливали кланы фениксов друг на друга. Но мы держимся. Правда, доказать ничего не можем, а просто так обвинять нельзя. К слову, Эллинея и покинула меня в один из самых сложных периодов противостояния внутри наших кланов. И именно поэтому я так не хотела ее отпускать. Защитить дочь в пустоши я могла, а вот в землях людей нет». Я пыталась за ней приглядывать и там, но Эллинея делала все, чтобы ее жизнь для меня оставалась закрытой. Я видела боль в глазах Жозефины, и не я одна, потому что тон Дизери изменился, стал каким-то примирительным, что ли. Мы не были уверены, кто именно постоянно подсылал к нам соглядатаев, а потому старались отгородиться ото всех. Эллинея с Габриэлем потому так сильно и увлеклись разработками защиты. Они хотели сделать свою жизнь и жизнь своего ребенка безопасной, но... Голос няни на мгновение прервался. Они не успели. Лишь недавно я смогла узнать, что отряд из древних рас собрали арахниды. Они перестраховались, и ни одного паука в нем не было. В задачу отряда входило убить Эллинею и Габриэля Эльбланк и похитить их дочь. Но родители Эйлин перед смертью смогли уничтожить почти всех нападавших. Я в это время была на ярмарке в соседней деревне, но услышала их ментальный зов и вернулась в поместье так быстро, как смогла. К сожалению, спасти их мне не удалось, но я добила оставшихся бандитов, не подумав, что их следовало допросить. Была в неадекватном состоянии. Потом я об этом жалела, но оказалось поздно. В тот же день я заставила Эйлин забыть тот ужас, который она увидела. К сожалению, сработать филигранно у меня не получилось. Я была выбита из колеи, а Эйлин была слишком мала. Потому она забыла все свое детство. Как я уже рассказывала, позже мы с ее дядей пустили слух, что она больна. И, как я узнала недавно, этот слух дошел и до арахнидов, и они решили не трогать Эйлин. Тогда мы этого не знали и продолжали вести уединенный образ жизни, справедливо полагая, что таким образом защищаем юного Феникса. И эта тактика работала долго. Я успокоилась и расслабилась. А потому, когда во время очередного своего визита в столицу ощутила внимание древних, сильно испугалась, что стану причиной очередного витка интереса к Эйлин. «Я никого не присылала. Тоже не хотела привлекать к ней внимание», — тихо произнесла наместница, глядя будто внутрь себя. «Решила, раз Эйлин не обладает силой, то лучше, если она останется в землях людей и проживет человеческую жизнь». Дизеря вздохнула. «Тогда я тоже этого хотела, потому так испугалась, когда поняла, что в столице под личиной людей живет целая диаспора древних, и когда я случайно появилась в их квартале, они обо мне, разумеется, узнали». «А как ты это поняла?» — не удержалась я от вопроса. Почему-то мне показалось важным знать ответ. Дизеря непонимающе нахмурилась, а потом улыбнулась. «Ты еще этого не ощутила, но все древние, находясь на небольшом расстоянии, чувствуют друг друга. Я уверена, что та же Марлена, которая хотела тебя похитить в Академии, всегда знала, кто такая Лайза и наоборот. Но по негласному правилу мы без крайней необходимости никогда не расскажем друг о друге людям. Это залог нашего выживания. Эти нюансы можно обсудить позже», — с неудовольствием поморщилась наместница. «Что было дальше?» «А дальше я покинула это место, но чувствовала слежку. Разумеется, я от нее ушла, но не питала иллюзий, что меня оставят в покое, хотя и решила, что меня обнаружили случайно. Я не знала, кто обосновался в столице под личиной людей, но испугалась, что обо мне захотят узнать больше и выйдут на Эйлин. Самым правильным решением в тот момент показалось исчезнуть из ее жизни, чтобы обо мне все забыли, что я и сделала. Только это не помогло». «Плохо замела следы», — выгнула бровь Жозефина. «Нет», — покачала головой Дизери. «Внимание к Эйлин я не привлекла. Но тогда я даже не догадывалась, что она и без меня может попасть в самое опасное для нее место — во дворец». Сидевший рядом со мной Марсель так ощутимо подобрался, что все обратили на него внимание. «Я могу услышать подробности?» — спросил он. Марсель Эль Лавалье. Собрание совет продлилось еще около часа. А потом Марсель и Эйлин отправились к себе в комнаты, чтобы собраться в дорогу. Им предстояло уже этой ночью вернуться в людские земли. «Я не понимаю, к чему такая спешка?» — хмурился Даниэль, глядя, как друг собирает походный рюкзак. «Похоже, арахниды собирались сегодня окончательно обострить конфликт с фениксами и при помощи недовольных из других родов древних напасть на земли людей. У них самих еще не так много сил. Но Дизеря спутала их планы, а наместница назначила суд иерархов, дав нам неделю, чтобы сделать хоть что-то», — пояснил ему Марсель, разглядывая артефакты, которые ему вручили после смерти Маргены. Их было довольно много для одного носителя, но среди них не было ничего такого, ради чего следовало развязывать войну с фениксами. Так что причина конфликта была сильно надумана. «А почему она не дала больше времени? Что такое неделя в сложившихся обстоятельствах?» Продолжал возмущаться Даниэль. Такая экспрессивность была ему не свойственна, и Марсель с удивлением на него покосился. «Потому что у суда иерархов есть регламент, и неделя — это тот максимум, на который суд можно отсрочить. С другой стороны, если бы времени было больше, то арахниды вполне могли бы воспользоваться им, чтобы убедить сомневающихся выступить на их стороне, не дожидаясь суда». «А что вы собираетесь делать в людских землях? Если расскажешь все как есть, тебе не поверят». «Даниэль, источник Дизери заявляет, что где-то очень высоко, почти у трона, засел кто-то из родни патриарха. Благодаря его усилиям дворец уже давно практически взят арахнидами под контроль». «Это невозможно», — покачал головой Даниэль, будто отметая саму мысль об этом. «Ты же сам говорил, что во дворце установлены артефакты, которые настроены на обнаружение древних». Марсель вздохнул и взял из кучки амулетов цепочку с кулоном. «Наши артефакты такие же устаревшие, как и наши представления о возможностях арахнидов. Они уже давно научились делать амулеты, способные сдерживать оборот двуипостасных во время всплеска эмоций, а заодно они обманывают артефакты обнаружения. У твоей Лайзы был такой же. А ты должен знать, что артефакт обнаружения древних вмурован над входом в главный корпус Академии. Ты случайно не помнишь, как часто он подавал сигнал опасности?» Лицо Даниэля забавно вытянулось, и Марсель хмыкнул. «Что, еще не задумывался об этом?» «Да как-то не до того было». Даниэль засунул пятерню в волосы и сделал несколько кругов по комнате, приводя мысли в порядок. «Какие у тебя планы?» «Первым делом отправлюсь к отцу и деду, а там видно будет», — ответил Марсель. «Ладно, я тоже пойду собираться». «Собраться, конечно, не помешает, но у тебя вообще-то завтра на рассвете свадьба. Прости, что не смогу поприсутствовать, сам понимаешь». «Да какая свадьба может быть в сложившихся обстоятельствах?» Продолжил нервно мерить комнату шагами Даниэль. И до Марселя наконец дошло, почему он такой взбудораженный. «Дан!» — он остановил друга, взяв его за плечо. «Сейчас я вполне могу обойтись без твоей помощи. Сутки в твоем случае ничего не решат. Но я почти уверен, что если ты уедешь со мной, то глава гнезда сначала найдет способ отсрочить твою свадьбу, а потом вообще сделает вид, что никаких договоренностей не было. Ты это понимаешь даже лучше меня. Так что хватай завтра свою Лайзу в охапку и иди к источнику. Мне нужен счастливый друг». Несколько мгновений Даниэль смотрел Марселю в глаза, потом выдохнул и тоже сжал его плечо. «Спасибо. Это для меня очень важно. Но если...» «Дан, твоя задача сейчас — налаживать дипломатические отношения с пустошью. Так что давай, женись!» Марс усмехнулся. «Но если передумал, то только скажи». Друзья рассмеялись и обнялись. «Марсель, все уже готовы, пфу! А ты где запропастился?» Валился в комнату Йо-Йо и присвистнул. «Я не понял, пфу! Это что у нас за обнимашки такие? Я чего-то не знаю о драконах?» «Да иди ты!» — фыркнули друзья. Марсель взял рюкзак и вышел в зал. Эйлин и адепты уже были готовы. Дизери хотела отправиться с ними в людские земли, но она была истцом на предстоящем суде, и ее безопасность стояла на первом месте. Ведь если не станет ее, то не будет никакого суда. К тому же она должна была позаботиться о свидетеле, который подтвердит ее слова, а этот свидетель никому, кроме нее, не доверял. Все, кто находился в гостиной, вышли на улицу, где их уже ждали слегка пришибленные магическим фоном, но хорошо выглядевшие искатели, Жозефина, глава гнезда и Наги, которые начали тут же формировать странный портал, подобный тому, какой создала Лайза во время боя с арахнидами. «Он выведет вас к стене, а там перейдете и воспользуйтесь своим порталом. Так будет безопаснее. Меньше искажений магического фона», — в который раз повторила наместница. Она очень не хотела отпускать только что обретенную внучку в людские земли, но ее убедили, что без этого никак. И теперь она нервничала, хотя и пыталась это скрыть. Жозефина корила себя за то, что поддалась эмоциям и чуть не убила Марселя, но повернуть события вспять было не в силах. Она чувствовала себя старой и уставшей, но раскисать и уходить на перерождение время еще не настало. В такой обстановке это было бы преступлением. Портал, наконец, раскрылся. Люди исчезали в его зеве, а оставшиеся провожали их взглядами. Настало время мобилизовать все силы, чтобы не допустить войны. И у каждого была своя задача, переложить которую на чужие плечи было невозможно.